Глава вторая. Ао Маме. Одиночка, но не одиноко. Когда за окном темнеет, Ао Маме выходит на балкон, садится в пластиковое кресло и наблюдает за детской площадкой в маленьком парке через дорогу. Наблюдение это становится главным занятием каждого дня и определяющим для всей дальнейшей жизни. Ясно ли, пасмурно, идет ли дождь, оно продолжается. Наступает октябрь, воздух с каждым днем все прохладнее. Зябкими вечерами Ао Маме одевается теплее, заворачивается в плед и пьет горячий какао. Последив за детской горкой примерно до половины одиннадцатого, она уходит с балкона, не спеша отогревается в горячей ванне и ложится спать. Конечно, Тенго может появиться и днем, но это вряд ли. Если уж он решит прийти сюда снова, это случится с наступлением темноты, при свете фонаря, и в небе будут отчетливо сиять две луны. Наскоро поужинав, Ао Маме одевается так, чтобы в нужный момент сразу выбежать на улицу, поправляет прическу, садится в садовое кресло и неотрывно смотрит на горку, держа наготове пистолет и бинокль Никон. Она боится отлучиться в туалет, чтобы не пропустить появление Тенго, поэтому пьет лишь какао. Так продолжается вечер за вечером, без перерывов и выходных. Она не читает книги, не слушает музыку, просто пытается уловить каждый шорох улицы и наблюдает за детской площадкой. Почти не меняет позы, лишь иногда поднимает голову и, если только не пасмурно, убеждается, что в небе над нею по-прежнему две луны. И вновь опускает взгляд. Так они и следят все втроем. Ао Маме за парком, а луны за Ао Маме. Но Тенго не появляется. Прохожие в вечерний парк заглядывают нечасто. Иногда забредают влюбленные парочки. Садятся на скамейку и, держа друг друга за руки, торопливо и смущенно пробуют целоваться. Но сам парк слишком маленький, а света фонаря слишком яркий, поэтому никто долго не выдерживает, и они уходят куда-то еще. Некоторые забредают сюда в поисках туалета, но видят, что дверь заперта, и уходят, вздыхая или ругаясь. Временами на скамейке сидит, свесив голову, какой-нибудь клерк в костюме и галстуке. То ли надеется протрезветь после корпоративной пьянки, то ли просто не хочет возвращаться домой. Перед сном каждый вечер выгуливает пса одинокий старик. Собака и дед никак не общаются между собой и, похоже, одинаково устали от жизни. Но чаще всего в вечернем парке ни души. Не видать даже кошек. Только фонарь заливает холодным, бездушным светом качели, горку, песочницу и запертый туалет. Если смотреть на этот пейзаж очень долго, начинает казаться, что ты остался один на совершенно безлюдной планете. Или угодил в то кино про ядерную катастрофу. Как там оно называлось? На последнем берегу? Однако Ао Маме сосредоточенно следит за парком дальше. Точно матрос с высокой мачты высматривает в море косяки рыб и перископы вражьих подлодок. Хотя ее внимательный взгляд выискивает лишь одно — фигуру Тенго Каваны. А может, Тенго живет в другом городе и только в тот вечер случайно оказался здесь? Если так, шансы вновь увидеть его в этом парке практически равны нулю. Но, скорее всего, это не так, решила Ао Маме. И одежда, и поведение Тенго, сидевшего тогда на горке, говорили о том, что он вышел из дому погулять перед сном и по дороге решил заглянуть в этот парк, просто чтобы лучше разглядеть две висящие в небе луны. А значит, он живет где-то недалеко. Так что и пешком дойти можно. В Коэнзи вообще нелегко найти место, откуда можно спокойно смотреть на луны. Район этот плоский, как стол. Высоток раз-два и обчелся. И если Тенго снова захочется посмотреть на луны, лучшего места, чем эта горка, пожалуй, не сыскать во всей округе. Тихо, никто не мешает. Да, именно за этим Тенго сюда и придет, почти убедила себя Ао Маме. Но тут же и осеклась. Вряд ли все так уж просто. Наверняка он уже подыскал крышу какого-нибудь здания, откуда наблюдать эти чертовы луны еще удобнее. Ао Маме резко потрясла головой. «Только не заморачивайся», — велела она себе. «Тебе остается лишь верить, что Тенго появится здесь еще раз, а значит, надо сидеть и ждать. К тому же, пока и тебе самой никуда отсюда не деться. А этот парк — единственное место, где ваши с Тенго реальности снова пересеклись». Ао Маме не спустила курок. Это было в начале сентября, и она стояла в кармане аварийного выхода с третьей скоростной магистрали, щурясь от слепящего солнца. со вставленным в рот черным дулом пистолета «Хеклер und Koch», в костюме от Дзюнко Симады и на каблучках от Шарля Жордана. Люди таращились на нее из машин. Никто не понимал, что происходит и чего ожидать. Ни женщина средних лет в серебристом «Мерседесе-купе», ни загорелые дальнобойщики в высоких кабинах фур. На глазах у этих людей она собиралась выбить себе мозги пулей 9 мм в диаметре. Никакого другого способа покинуть реальность 1984 года у нее не было. А поступив так, она могла бы спасти жизнь Тенго. По крайней мере, это пообещал ей лидер. В обмен на то, чтобы она отправила его на тот свет. Она совсем не жалела, что умирает. Все было предрешено. С той минуты, когда ее затянуло в это проклятое 1900 по уже сочиненному кем-то сценарию.